Да, магический источник наполнился бурным потоком энергии. Она заполнила его без остатка и стала бурлить, усиливая напор на стенки. Давление все нарастало, по всему телу, словно по кровеносным сосудам, разлилась мана. И, наконец, границы источника дрогнули, и он стал медленно расширяться. Мудрость плюс 1, 9, 10. Внимание! Ваш навык «Малый магический дар» трансформируется в «Средний магический дар» Е. 1.5, мудрость плюс 5. Внимание! Вы последователь школы Секиры. Выбор дополнительной школы магии недоступен. Внимание! Обнаружено сродство с пространством. Вы получаете профильный навык «Пространственный телекинез Е». А вого! Вот это да! Я получил за трансформацию малого магического дара в среднем целых 5 единиц мудрости еще и навык в придачу. Только вот как бы меня такое счастье на куски не порвало. Барьер у меня на десятке не пройден, я даже и подумать не мог о таких масштабных системных подгонах. Как бы теперь это все помягче разгрести. Внимание! Вы достигли первого предела мудрости. Внимание! Получен бонусный навык, истинный взор Е, 1.1. Внимание! Вы активировали процедуру пробития барьера мудрости. Внимание! Запускается процедура пробития барьера мудрости, стоимость 50 ОС. Вот это поворот, события разворачиваются с какой-то сумасшедшей скоростью. И фактически я сейчас просто зритель. Получится пробить барьер, достанется целых 4 очка в параметр. Не получится, скорее всего, останусь с носом или опять что-нибудь сгорит. Да дела, все тело заполнено маной до отказа. Магическая регенерация пашет, как не в себя, еще чуть-чуть, и мана начнет бить фонтанами из ушей. Источник внутри меня засветился яркой вспышкой, как метеор, таранящий стратосферу, и наконец его границы пошатнулись и начали расширяться. Фух, я с облегчением выдохнул. Победа! Поздравляем! Вы преодолели естественный предел. Внимание! Мудрость! 14-15, баланс, 6-260 ОС. Да вот это я прокачал дар, хорошо хоть на балансе было больше 50 ОС и их хватило на пробитие барьера. Кто бы только знал, как ситуация повернется. Вдруг я услышал снизу шорох, скрипнула крышка чердачного люка. Бум, глухим ударом крышка откинулась на деревянное перекрытие, и во все стороны взметнулись вверх облака пыли. Чердак осветил тусклый свет. Гусь, чё тут за хрень случилось? Вонища такая, уф, аж глаза щиплет, походу, тут кто-то сдох. Фу, ять, Валера, давай быстрее, шпалу цепляй и вниз тащи. Покупатель за ней вот-вот подъехать должен. Сколько мне тут эту лестницу еще держать? Давай быстрее, шевели поршнями в темпе. На мое лицо сам собой выпал с предвкушающей оскал улыбки. Вот эта встреча, пацаны, вот эта встреча. Глава 14. У порога. Я замер в углу, наблюдая со стороны за развитием событий. Фонарь хоть светил и не очень ярко, но приносил больше вреда, чем пользы. Тщедушный Валера в темноте чердака видел не дальше собственного носа. Даже невидимость включать не пришлось. Сначала хотел поговорить с ними по душам прямо здесь, не отходя от кассы, но здравый смысл пересилил. Намного выгоднее лично познакомиться с ночным покупателем меча. Стоило Валере скрыться в люке, как я активировал объемное восприятие пространства и медленно двинулся за мужиками следом. Невидимость. Тело растворилось, и я бесшумно спрыгнул в люк, прямо на второй этаж. Валера с гусем уйти далеко не успели. Их топот гулко разносился в пустующем ДК, да и на границе карты они отлично отображались. Отлично, просто отлично. Перепрыгивая через ступеньку, я быстро оказался внизу и взял след мужиков. Они таились, двигались мелкими перебежками от угла до угла. Я от вида этой картины с трудом себя сдерживал, чтобы в голосину не заржать. Картина маслом. Два тщедушных тела в телогрейках, на головах, видавшие лучшие годы жизни лет 20 назад шапки, крадучись перебегают дорогу. Первый, худая рясина под 1,90 м ростом, а следом за ним семенит ногами Валера, 1,65 м ростом, а на его плече лежит фламберг, длина которого 1,80 м. Тупое и еще тупее, честное слово, даже калечить их как-то жалко стало. Мы медленно шли между дач, по самому краю поселка. Мужики из себя рымба уже не строили, а наоборот, сбились в могучую кучку и дергались на каждый шорох. Наконец за домами показался пятачок возле мусорных баков, где в темноте светились фары машины, что-то крупное, фары высоко над дорогой горят. Да это же буханка в зимнем камуфляже, еще и на литых дисках. А я уже думал, что сюда братки на геликах подкатит, но не тут-то было. Ну что, Сейчас и узнаю, кто и чем сможет меня порадовать этой ночью. Мужики, увидев тачку, на радости прибавили хода и уже спустя 3 минуты стояли возле буханки, переминаясь с ноги на ногу. Я подошел ближе к транспорту, интересно же, что дальше будет. Прям сюжет для бандитского захолустья. Хлопнули двери, и из буханки выбралась пятерка крепких мордоворотов. Первый, рослый детина в спортивной шапке и лыжной куртке, был вооружен сайгой. Она висела у него на ремне и в такт шагу билась о бедро. Следом за ним шли отморозки с двустволками. Будто парни из ларца, даже морды одинаково криминальные. Еще и глаза бегают, переглядываются друг между другом. А на ремнях у всех висит холодняк. У кого топор, у кого кувалда. Вооружены и очень опасны. И у всех над головами светится ярко-желтая надпись «Юнит безымянный человек УР-1». Не нравятся мне эти товарищи. Обошел кругом машину и заглянул в окошко. На заднем ряду сидений мешком лежит связанное скотчем тело. Присмотрелся внимательнее, девка. Вот тена, а это звоночек, товарищи, звоночек. Да еще к тому же барышня, походу, в глубокой отключке. Все интереснее и интереснее. Здорово, мужики. Гусь, Валера, ну че, как сами. Доброй ночи, Николай Петрович. Вот, как и договаривались, принесли меч обезьяний. Смотрите, какой огромный, целый Д-ранг. Здоровяк с сайгой махнул рукой, и один из товарищей вынес приличных размеров ящик, поставил у ног мужиков, а сам забрал меч у Валеры. Гусь, Валер, а с обезьян больше ничего у вас урвать не получилось? Николай Петрович, тушу мы из завала откопать не успели, только меч спрятали, как вояки нагрянули. А дальше, сами знаете, их боевая группа там осталась и сидела, пока за ними транспорт из города не пришел. А чего они все тут сидели и ждали, выяснить вам удалось. Николай Петрович, не получилось. Они, как всех обезьян перебили, трофеи все собрали, так и засели в остатках часовни. От себя всех выгнали и час не выходили, и лишь потом к народу в школу вернулись. На силу успели меч умыкнуть прямо перед их носом. Молодцы, парни. Николай Петрович шагнул ближе к мужикам и протянул руку для рукопожатия. И стоило только смутившемуся от такой почести Валере протянуть руку в ответ, как Николай Петрович мгновенно перехватил ее и дернул на себя. В его руке в свете луны блеснуло лезвие ножа. Валера и вскрикнуть не успел, как клинок перерезал его горло, а рядом с ним покатилась голова гуся. Над убийцами надписи налились красным цветом, а у самого Николая Петровича еще и уровень до второго вырос. Он теперь юнит безымянный человек УР-2. Ну че, Вань, обратился к держащему меч помощнику Николай Петрович, скоб за гуся получил, Петрович, целых 4 ОС система отсыпала, в 2 раза больше, чем за обычных, несистемных прилетает. Николай Петрович достал из воздуха появившуюся над телом Валерчика карту и, скривившись, сунул ее в карман. Опять пустышка, пацаны, ничего интересного. Хлопнула дверь, и из буханки вылез водитель. Все к нему обернулись, и в этот момент я присоединился к веселью. Бью водилу в затылок, и не успевает он еще осесть на землю, как я делаю шаг, переношусь прямо за спину их главаря. Вжух, вжух, поет порхающая в моих руках секира, а обезглавленные тела падают друг за другом на землю. Внимание! Получено 10 ОС 16-260. Внимание! Получено 5 ОС 21-260. Тройку юнитов, у кого надписи остались желтые, убивать не стал, просто без затей вырубил. Есть теперь с кем по душам пообщаться. Как-то это было очень легко. Боевая медитация в спарке с объемным восприятием пространства позволяют агрессивно доминировать в радиусе 12 метров. Я чувствую каждое движение, каждое дуновение ветра и благодаря скорости и интеллекту успеваю на все это реагировать. Хорошо. Потянулся, хрустнув всем позвоночником, и на этой шикарной ноте отключил невидимость. Взглянул на свою секиру и улыбнулся. После убийства короля обезьян она преобразилась в лучшую сторону. Более хищные грани, блестящий черный металл, покрытый тончайшей паутиной мелких снежинок и льдинок. Интересный дизайн. Справка. Рыцарская секира. Не идентифицирована. Секира убийцы короля обезьян. Ранг. Е. Материал. Неизвестный металл. Древняя кровь. Неизвестное дерево. Длина. 2 м. Вес. 3-1 кг. Описание. Оружие системы. Позволяет владельцу поглощать 50 духовной и жизненной силы жертвы. Повышенная острота и вызывает у морозных обезьян рангом ниже секиры подсознательный страх. ХМ, а ранг-то подрос, теперь целый Е, еще и острота появилась 1-го уровня. Смущает только, что она не идентифицирована, А если так, идентификация, все осталось точно так же, только в самом низу описания добавилась еще одна строчка, важная строчка, насыщение, 0500 ОС. Получается, моя секира стала растущим оружием, и Е-ранг для нее теперь не предел, а только лишь начало. Я с предвкушением потер руки, где бы только столько ОС взять на все мои хотелки. Обыск трупов дело хоть и неблагородное, но очень нужное, а главное, прибыльное. У Николая Петровича вытащил каменный кинжал F-ранга и отправил его к себе в кольцо вместе с мечом, часы, бумажники, связки ключей, пара раций, заряженный мобильник. Интернета нет, а вот обычная связь работать продолжает. Отличненько. Прошел по бандюкам и собрал все оружие. В закромах родины нашлись еще два каменных ножа одинаково говенного качества. Дальше в кольцо отправились ружья, сайга, топоры и кувалда. Ни Валера, ни гусь порадовать какими-нибудь вещами меня не смогли. Лишь кнопочный мобильник да мелочь в карманах, вот и вся с них добыча. И коробочку вскрыл, из-за которой эти идиоты пошли на дело всей их жизни. Она до краев была набита консервами. Еда. С каждым часом ситуация все лучше и лучше. Бандитов в отключке крепко связал по рукам и ногам и играючи закинул в салон буханки. А силушка-то у меня богатырская теперь. Вон кабанов 100-килограммовых, как перьевые подушки таскаю, даже не напрягаюсь. Проверил водилу, забрал у него спички. Оружия у него при себе не нашлось, да и юнитом не оказался. Обычный человек вне системы. Слазил в салон, вытащил из-под сидушки канистру с горючим, после чего сложил трупы в кучку и щедро полил бензином. Одна вспышка, и в небо взметнулся столб пламени. Похлопал водилу по щекам, приводя в чувство. Он открыл глаза, дернулся, но не тут-то было. Веревки держали крепко. Я ухватил его за волосы, задирая голову вверх. «Нет, нет, не надо, только не жри меня, тварь!» Я дернул его за волосы, хотел привести в чувство, но что-то круто пошло не так. Он взвизгнул еще раз, попытался отползти, дернулся раз, два, три, забился в конвульсиях, тело выгнуло дугой. Он захрипел, и дыхание резко оборвалось. Я не успел его даже как следует потрясти, а водила уже дуба на ровном месте дал. Невезуха. Вот же черт, наберут впечатлительных по объявлению, а они дохнут, как мухи. Походу, сердце сдало, и чего он такой впечатлительный. Я активировал лечение, но оно никак на водилу не повлияло, вся магия уходила, как в пустую землю, спустил в унитаз 500 единиц маны и ничего не добился. Пришлось и его тащить в погребальный костер, не бросать же зверя, это совсем как-то не по-людски. Как-никак, а огненное погребение наши предки практиковали, а в просветленных Европах кремация до сих пор в почете и пользуется бешеной популярностью. Так вот, закинул я тело в костер, смотрю на собственную руку, и вижу когти. «Да вашу мать!» — хлопнул себя по лбу, и он отозвался глухим дыц. «Кость-то она такая, сильно не гремит. Вот же высокоуровневый идиот, совсем забыл про боевую форму, а она кого угодно доведет до усрачки». Вон даже один впечатлительный копыта откинуть от ужаса умудрился. А все потому, что боевая форма совершенно не чувствуется, как любимые тапочки на ногах. Вроде бы они есть, но так с ними сжился, что уже и не чувствуешь их. Ну и хрен со всем этим, забрался за руль и только тут задумался, куда дальше. Хотя чего тут думать, домой. Даже если никого там нет, хоть вещи свои соберу, еще пригодятся. А то ни одной нормальной шмотки. Воткнул передачу и двинулся в путь. Тут уже совсем рядом. Я припарковал машину прямо у своего забора. Снег тут был давно не чищен, да и дорожек натоптано не было. Мотор глушить не стал, вышел из кабины и подошел к деревянной калитке. Она когда-то давно была выкрашена в благородный темно-синий цвет, а сейчас от времени и непогоды краска потрескалась и облупилась. Время ко всему беспощадно. Я толкнул от себя калитку, и она медленно, с жалобным скрипом двинулась внутрь, открывая проход к дому. Двор был непривычно тих. Снег хрустел под ногами. Опять возле ворот гаража намело перемет. Я чувствовал болезненную неправильность происходящего, но ничего не мог с этим сделать. То и дело перед глазами из памяти появлялись картины прошлого. Не успел я дойти пару шагов до крыльца, как из-за спины раздался громкий крик. «Стой, мерзавец! Руки вверх! И не рыпайся мне тут, а иначе стрелять буду!» Сам будешь виноват, если дырка лишняя в жопе появится. Глава 15. Остывший очаг. Я поднял руки вверх и медленно, не делая резких движений, повернулся. Прямо на меня, уперевшись в деревянный штакетник, было направлено дуло двустволки, А вот и хозяин ее, Михалыч, сосед наш, что жил в старом покосившемся от времени деревянном домике через дорогу. Ишь ты, небо коптит, и хоть бы хны, только что теперь делать? Как мне представиться, не Олегом же? Хотя, есть у меня одна идейка. Дед, Михалыч, ты ли это? Стой, стой, не пали. Свой я, не узнал, что ли? Вот Медведевых искать приехал, племянник троюродный по деду, Кириллу, помнишь такого? Кстати, не знаешь, где они? Я вот только из города приехал, сюда с трудом добраться смог. Ружье дернулось в сторону, но выстрела не прозвучало. Секунда тянулась за секундой, и наконец раздался старческий, скрипучий голос. Чем докажешь, коли свой? Да и что с мордой твоей? Маску свою сымай, а то точно пальну ядрен батон. Михалыч, стой. Да Кирилл я, мы еще с Олегом у тебя в саду чуть ли не каждое лето яблоки тырили по малолетству, а ты все грозился в нас солью пальнуть, чтобы неповадно нам, балбесам, было. Помнишь, а маску я уже снимаю, минуту, только руки к лицу приложу. Можно? Давай, давай, пока рожу твою не увижу, ружья не опущу, даже и не думай, проворчал дед. Я закрыл лицо руками, деактивация. Боевая форма развеялась, одежда повисла на мне, как на вешалке, но так было правильно, дед-то свой, нормальный, да и слеповат он. Кирилла он последний раз лет 8 назад видел, авось прокатит. Не так уж сильно мы с ним и отличались, нас и так вообще один в один, как под копирку. Ишь ты, и правда вылитый Медведев, только вот зря пришел ты сюда, нет тут никого. Ружье дрогнуло и опустилось. Нет тут больше Медведевых, прибрала их земля. Михалыч, старый ты хрыч, говори. Подлетел я к деду. Как прибрала? Всех? Дед замялся, снял с головы шапку и начал молча переминаться с ноги на ногу, словно духу набирался. Ну не молчи, дед, говори уже, что тут случилось. Что-что? Олег их еще в начале лета разбился на повороте у урочища. Там и крест стоит. Когда проезжал, может, и видел. А Васильич вместе с Петровной осенью погибли. Они в огороде ковырялись, когда обезьяны эти проклятые из леса кинулись, задрали их. С граблями наперевес много не навоюешь, а твари такие крепкие оказались, что шкуры на силу вилами пробить смогли, да из двустволки в упор дырок понаделали. В огороде, прямо в саду возле яблони их и похоронили. Ведь всяко лучше у себя, под своими деревьями лежать, чем на кладбище, да в такие времена. А так, земля своя, дай бог убережет от тварей да от вандалов. Дыхание сбилось, сердце затрепыхалось в груди, то и дело норовя то остановиться, то вылететь к чертовой матери. Не знаю, каких трудов мне стоило собраться с мыслями. Дед, а мелкая Машка, с ней-то что? Неужто и она там в огороде? Дыхание сбилось, что-то невидимое до боли сдавило грудь. Ну, говори, чего молчишь-то, не томи же, а бог его знает, где она. Машка от монстров в доме запереться успела, а когда одна из тварей в окно кинулась, так не растерялась, сковородой горяченной чугунной бабкиной как вмазала обезьяне по мордасам. Череп проломила, а тварь-то и подохла. Худо-бедно в октябре все еще работала. Вот тогда соцслужба из города-то и приехала, начали они разбираться, и оказалось, что Машка этим, как там его, юнитом стала. Ее сразу в город-то и забрали. Говорят, случай у нее необычный. Забила она ведь тварь обычной сковородой, без прибамбасов, а статус получила. Михалыч, а куда ее забрали, может быть знаешь? Ты-то у нас как-никак ветеран боевых действий, слышал чего может, одна она у меня осталась найти бы. Да слышал я краем уха вот давеча, когда армейцы прорыв закрывать помогали, шо на базе училища какого-то, прямо в Воронеже собирают всех особенных, кто с этой системой их не испутаться смог. Они еще и местных, кто статус получил, туда зазывали, но силком никого не тянули. Обещали, как там его слово-то, иноземное, крафухту какому-то научить. А больше и не знаю ничего, можешь и не спрашивать. Все одно день за днем. Михалыч, а Михалыч, может ты знаешь, и где это их училище в Воронеже находится? Не милок, понятия не имею, я с ними и не говорил толком, так краем уха слышал, тебе бы в Воронеж, там, думаю, каждая собака знает, где там лагерь ихний, а мы тут люди простые. За последнюю неделю третий прорыв отбиваем, а что сейчас в городе творится, даже думать не хочу. Дед, а ты сидишь-то тут чего? Почему в школу к остальным не пошел? А шо я, как я, по-твоему, дом-то свой без охраны оставлю? Родители мои тут померли, бабка душу Богу отдала, и я стены родные тварям этим проклятым не отдам, костьми лягу, а родных стен не предам. Михалыч, может, надо тебе чего? Дык, консервов бы каких, да патронов к двустволке моей, а остального, в достатке. Сейчас, дед, ты давай домой иди, я хоть пару фотографий на память возьму, до могилы проведаю, а потом подарок занесу. Ну хорошо, Кирилл, ты тут уж смотри сам как до чего. И правда, пойду я. Дед развернулся, закинул на плечо свою старенькую двустволку, что еще Сталина живым помнит и, тяжело дыша, потопал к своей халупе. Я стоял по колено в снегу и молча смотрел на два креста, сколоченных из деревянных обрезков, и на душе была такая отчаянная тоска. Не успел, не был рядом, когда был им так нужен. Погладил рукой крест, пальцы кольнула шершавая древесина. Прикоснулся к табличке, вся заледенела, прямо коркой взялась. Вжал ладонь в лед и, следуя внутреннему предчувствию, активировал лечение. Из-под руки повалил густой пар и вниз потекли ручьи, будто слезы. На табличке из-под льда появились черные буквы. Медведева Ольга Петровна. Горло перехватило, и в глазах появилась резь, как же горько. И ничего уже не изменить, время не откатить вспять, да и русло реки времени назад не повернуть. За это кто-то должен ответить. Ведь не просто так в наш мир пришла система, и сейчас творится кровавая вакханалия. Ведь стоят за этими мартышками, псами и другими тварями вражеские боги. Да и сама система хороша. Пусть сейчас меня и обычной соплей перешибить можно, но я найду свою сестру, наберу силой, выбью ответы до кровавых соплей из всех тех, кто это устроил. И неважно кому, хоть богу, хоть дьяволу, пусть даже самой системе, я вырву ответы из ваших сердец, кем бы вы ни были. Ключ от навесного замка нашелся, как всегда, под крайним цветочным горшком, правда сейчас из него торчала заледеневшая кочерыжка погибшего цветка. Беда, бедой, а привычки, вбитые в голову с детства, с нами потом всю нашу жизнь, без исключений. Дверь отворилась, и я шагнул внутрь, провел рукой по шершавой оштукатуренной стене и, наткнувшись на выпуклую коробочку выключателя, клацнул. В коридоре, часто мерцая, загорелась тусклая желтая лампочка. Вот-вот сдохнет, и все никак, лет 10 уже должна была выгореть, но до сих пор держится. Шагнул внутрь, и доски пола тихо скрипнули под моей ногой, будто и не было всех этих дней, а я просто, как обычно это бывало, допоздна задержался на дискотеке. И вот-вот в проходе появится сонная бабушка, что дожидалось моего возвращения. Но реальность была жестока. Сейчас меня встречала тишина и пустота. Нет ни вкусных ароматов с кухни, ни громкого бурчания телевизора, который безостановочно крутил зимними вечерами дед, без конца переключаясь с одного канала новостей на другой. Нет радостного щебетания сестренки, что может круглыми сутками болтать со своими подругами, при этом не уставая, а словно наоборот, набирая сил. Я медленно шел по своему родному дому. То тут, то там прикасался к обоям и проводил по ним пальцами. Но вместо теплоты родных стен находил лишь пыль и паутину. Тишина. Холодная мертвая тишина опустевшего дома. Я махнул рукой, отгоняя от себя грусти дурные мысли, и словно метеор пронесся по коридору. Толкнул вперед когда-то белую, а сейчас пожелтевшую от времени дверь. Вот и она, моя комната, совсем не изменилась. Словно сюда никто и не заходил после моего ухода. Плакаты Металлики и Рамштайна. Солисты и музыканты смотрят в глаза всем сюда входящим, встречая нежданных гостей своей ни хрена не лучезарной улыбкой. Прямо под ними стоит узкая односпальная кровать, но другая сюда бы и не влезла. Покрывало немного примято, видимо, Маша лежала, вспоминая меня, или думала о чем-то своем. Она часто сюда пробиралась, в мою берлогу, прячась тут от гнева бабушки или ища совета. Прямо напротив кровати стоял обшарпанный угловой компьютерный столик, на нем уместился старенький системный блок и допотопный монитор, назад, в 90-е. Чем богаты, как говорится, сел на свой трон, а кресло, что давным-давно осталось без правого подлокотника, предательски скрипнуло и провалилось. Ха, а я конкретно потяжелел, раньше никогда такого не было. Системный блок отправил в кольцо, все-таки там хранятся все мои файлы. Прошелся по ящикам и забрал из них все документы и записную книжку. Теперь, вещи. Легко открыл расцарапанную дверцу полированного шкафа, что удивительно, она противно не заскрипела. А ведь точно, я не так давно ее смазывал. Ну вот и мои обычные запыленные вещи. Подранные джинсы, черные футболки, кожаная косуха, штаны, мотоциклетки. Все так и пылилось в шкафу нетронутым. Только вот маловаты они мне теперь, совсем маленькая для меня вся эта одежда стала. С трудом натянул на себя пару футболок, и то они ужасно трещали, и сводить руки было откровенно страшно. Вот-вот лопнут. В джинсы влезть тоже не получилось. Не влезали ни ноги, ниоткуда ни возьмись отросшая задница. Все упиралось, ничего из штанов натянуть на себя невозможно, даже растянутые спортивки. Ну что за день, из всего шкафа забрал только пару белых майк-алкоголичек. Теперь, за едой. Кухня у нас была простая. Газовый котел на стене, рядом с ним пара тумбочек и газовая плита. Тут до сих пор стоит несколько белых эмалированных кастрюль в цветочек и чугунная, черная от толстой корки нагара бабушки на сковорода. Смахнул все в кольцо, пригодится. Холодильник не открывал, там, наверное, уже жизнь зародилась. Распахнул ящики один за одним, выгребая крупы, макароны, приправы и растительное масло. В хозяйстве все пригодится. Отодвинул в сторону вязаный коврик, а прямо под ним, крышка в подпол. Подцепил в углублении скобу металлической ручки и дернул вверх. Деревянная лесенка на десяток ступенек, и вот я уже внизу. Вот это, настоящее богатство. Чудно, что до сих пор не разграбили и не растащили. Видимо, все то дерьмо, что творится снаружи, не так давно народ в угол зажало, раз они до мародерства не опустились. Или забыли просто про наш дом. Все полки ломились от трехлитровых банок и баночек поменьше. Все стоят целые, одна к одной, как на подбор. Компоты, варенье, сальце, огурчики в соусе чили. Раскинул руки в стороны и начал тотальную зачистку. Касаюсь банки кольцом, и она тут же исчезает в хранилище. Все до последней банки отправил в закрома родины. Еще и десяток мешков прихватил, не пропадать же добру. Картошка, лук, свекла, морковь, даже кабачки закинул следом. Внутренний хомяк ликовал и потирал лапки, еще бы такой куш достался. Выбрался обратно на кухню и огляделся по сторонам. Забирать тут больше и нечего, разве что чашки. Ну а что, из своей любимой керамической чашки с изображением рычащего медведя в шапке, ушанке и на краю света пить удобно. Вот и общая комната, обитель деда и бабушки. Трильяж, старый пружинный диван, книжка, который последний раз собирался в году так 86-м. Вдоль стены стоит шкаф, полностью забитый до отказа посудой из какого-то там стекла и советского фарфора, которыми всегда так гордилась бабушка. У нас даже целый культ поклонения этой посуде был. Мы каждую последнюю субботу месяца вынимали все это богатство из шкафов и тщательно мыли и протирали каждую чашку, каждую тарелку этих бесконечных сервизов. Только вот не ели из них никогда, все чего-то ждали, повода получше, праздника побольше, значимей. А вот и моя цель, маленькая тумбочка под телевизором, что стоит между шкафом и узким окошком. Сюда я пришел за самым дорогим, что есть в этом доме, но не по стоимости в золоте или системных очках, а по значению, за памятью. Распахнул настежь дверки и вытащил из нее старый, потертый от времени бархатный семейный альбом. Этот альбом всегда был символом нашей семьи. Тут сохранились лица родителей, самые счастливые и горестные моменты. Фотографий тут не так уж и много, но каждая, абсолютно каждая для меня бесценна. В последний раз провел по бархатной обложке рукой и отправил альбом в медальон. Я обязательно найду сестренку, найду для нас новый дом и соберу столько силы, чтобы ни одна сущность этой долбанной системы не смела на нас разевать свой поганый рот и, тем более, угрожать моей семье. Ну вот и все. Вышел я на крылечко и плотно захлопнул за собой дверь. С громким щелчком закрыл навесной замок и на секунду задумался. Ай, может и хрень все эти привычки, но они и делают нас теми, кто мы есть. Ухватился за мерзлую кочерышку цветка, приподнял за нее горшок и спрятал под него ключ от замка. Может и глупость, но пусть будет так, на всякий случай. Повернул голову и замер, открыв рот от удивления. Это что еще тут за хрень? Глава 16. Разборки с местными. Прямо возле моей трофейной буханки, освещая ее, как актера на сцене светом фар, стояла лупоглазая серебристая с легкой ржавчиной на капоте и переднем крыле Нива пятидверка. А разинул рот я от того, что прямо на моих глазах один хрен в черной шапке, стоявший петухом на его затылке, с полной уверенностью в себе и собственной неуязвимости садился за руль моей машины. Невидимость. Я стоял в тени крыльца, и из-за шума двигателя все мои действия оказались ими незамечены. Но как же я зол, покусились на мои трофеи. Бух глухо хлопнула дверь буханки, и из-за машины под свет фар вышла целая делегация. Трое освобожденных пленных потирали руки и затекшие запястья, о чем-то болтая с здоровяком в рыжем меховом полушубке. Лысый пухлый парень, Один из бывших пленных отделился от этой незапланированной сходки, подбежал к кабине, одолжил телефон у водилы, затем отошел в сторону и начал кому-то набирать по мобильному. И в этот момент из-за машины появились еще два мордоворота бандитской наружности. Они за руки тащили упирающуюся из последних сил девушку. Руки плотно связаны, рот заклеен скотчем, чтобы не орала почем зря, и только на голове, как маяк, до сих пор чудом держится огромная вязаная фиолетовая шапка с пушистым помпоном. Да что же ей сегодня так не везет? И 20 минут не прошло. Шаг, я появляюсь всего в шаге от бандитов. И в этот момент девушка поворачивается, и ей удается сильно легнуть прямо в икру бандита, что тащил ее с правой стороны. Он отшатнулся и выпустил из своей хватки локоть девушки. Но заминка была всего на долю секунды. Ответка не заставила себя ждать. Бандит резко бьет прямым прямо ей в голову, сбивая в снег шапку. Волосы, что до этого скрывались от всех взглядов, целой копной мелких кудрей пшеничного цвета вырвались на свободу. И этот гад не мог упустить такого шанса. С наслаждением от собственной силы и вседозволенности эта тварь запускает свою пятерню прямо в ее густые волосы и сильно дергает на себя и вверх, заставляя жертву повиноваться своей воле. Девушка выгнулась дугой вслед за рукой. Она отчаянно трепыхалась, семенила ногами, стараясь на цыпочках удержаться и уменьшить жуткую боль. «Бык, придурок, осторожнее с кралей, не выбей из нее последние мозги, а то весь товарный вид попортишь. Нам ее еще грозному тащить, не поймет и яйца оторвет, сам же знаешь. Лысый, да не дрейф ты, как будто в первый раз. Ща я научу эту строптивую суку послушанию, будет шелковая, по линеечке на цирлах ходить и тапки в зубах подавать. Бы-бы-бы». Вдруг белокурая повернулась в мою сторону и на долю секунды уставилась прямо на меня своими сверкающими, наполненными отчаянием и лютой ненавистью льдисто-голубыми глазами. Она не сдалась, она боролась и готова была сдохнуть здесь и сейчас, лишь бы не стать безвольной куклой в руках этих уродов. «Ненавижу. Как же я ненавижу таких тварей». Сжимающаяся до этого момента пружина терпения резким толчком распрямилась. Активирую из карты секиру и тут же врубаю боевую медитацию. Пространство вокруг меня становится четким и понятным. Шестерки, что тащили девчонку, не успели даже рыпнуться, как моя секира начала нести смерть. Делаю шаг вперед, меняю опорную ногу и практически без сопротивления сношу голову ближайшему ко мне гаду. Девушка теряет равновесие и падает лицом прямо в снег, таща за собой второго конвоира. Внимание! Получено 10-31-260. Внимание! Вы убили жителя родовой локации. Внимание! Получено первое из 5 предупреждений, да и второй уже не жилец. Острие секиры пронзает его глазницу, рассекая последние мозги, хотя были ли они там, в пустой-то башке. Внимание! Получено 10-41-260. Внимание! Вы убили жителя родовой локации. Внимание! Получено второе из 5 предупреждений. Внимание! Как только вы достигнете 5 предупреждений, на вас будет сформирована системная миссия на устранение. Бабах-бабах, прогрохотали 2 выстрела, и из-за дедова забора в небо стало подниматься облако пороховых газов. Ять, главарь бандитов в рыжем полушубке, который с гордым видом что-то втирал освобожденным подельникам, согнулся и опустился на колени. Он оперся рукой о землю и стал выхаркивать сгустки крови. «Ай да дед, ай да старый хрыч, знай наших. Я хоть и не мог раздвоиться и быть во всех местах одновременно, но теперь у меня есть мощный козырь». Не выпуская из руки секиру, я провожу левой рукой по карманам, и на землю сыплются системные кинжалы и ножи F-ранга. Каменные, бронзовые и даже стальные. Объемное ощущение пространства накрывает собой все поле боя. Здесь и сейчас я контролирую каждый чих. Водила в буханке дернулся и стал судорожно врубать передачу, но было уже поздно. Вжух, первый нож рванул прямо в распахнутую настежь дверь машины и впился торопыге в шею. Буханка задним ходом влетела в покосившийся от времени штакетник, там и замерла, заглохнув. Вжух, вжух, вжух. Я просто подхватывал ножи друг за другом, ускорял их до предела и, используя пространственный телекинез, запускал прямо в лица врагов. Бандиты валились на снег друг за другом, и надписи над их головами стали резко блекнуть и тухнуть. Они не успели даже рыпнуться, как их жизнь оборвалась. Один кинжал, один труп. Вырубил невидимость и заорал во все горло. «Михалыч, стой, не стреляй, это я». «Все, положили всех гадов, а своего не добивай, он вот-вот сдохнет от кровопотери, а допросить больше некого». «Кирилл, у тебя все нормально?» – раздался из-за забора взволнованный старческий голос, и меж досок показалось дуло двустволки. «Да нормально все, цел. Иди сюда скорей, надо девушке помочь да с этим чмырем разобраться». Калитка скрипнула, и из нее вышел в валенках и телогрейке Михалыч. Он держал в руках уже заряженную и готовую к бою двустволку, но надеюсь, что нам она уже в ближайшее время не пригодится. Пока дед спешил на помощь девчонке, я подскочил к обладателю полушубка и двух дырок в спине и приложил руку к шее. Бандит был в глубокой отключке, но все еще жив, об этом сообщала горящая над ним надпись «Юнит безымянный человек УР-1». Я вытащил из кольца склянку с эликсиром здоровья и влил его в бессознательное тело. Жаба была против, но информация сейчас будет ценнее. Дыхание бандита выровнялось, а раны стали на глазах грубо рубцеваться. Эликсир жизни – вещь. Он таким макаром очухается и попробует свалить. Этого допустить никак нельзя. Снял залитый кровью полушубок, вывернул и перепроверил все его карманы. Моей добычей стали мобильник, кошелек, связка ключей и нож-бабочка из внутреннего кармана. Достал из хранилища добытые у гнолов кожаные ремни и надежно связал бандита, заломав ему руки и ноги. Играючи, одной рукой взял пленного за шкирку, распахнул дверь машины и швырнул его в проход между сидений, как мешок картошки. Окна у машины были затонированы зеркальной пленкой, я еще и дверь захлопнул, чтобы снаружи к пленному никто не залез. Огляделся по сторонам, прикидывая дальнейшие действия, все так же внимательно контролируя пространство вокруг себя. Надо бы собрать трупы, отогнать машины, найти базу этих говнюков, только вот что теперь делать с девчонкой и дедом. Они плохо вписывались в мои стройные планы по поиску сестры, но не бросать же их здесь. Тем временем дед резво освободил девчушку от связывающих ее пут и после этого осторожно отлепил от лица скотч. До меня стали доноситься приглушенные всхлипы. Я повернул голову и увидел широко распахнутые огромные голубые глаза. Из них прямо сейчас, оставляя дорожки на бледных от холода щеках, катились одна за одной бриллиантовые слезы, что ярко мерцали в свете автомобильных фар. Растрепанная девушка сейчас сидела прямо в снегу. Мелкие, пшеничного цвета кудри водопадом струились по ее плечам. Она отчаянно комкала в руках свою старенькую шапку. Помпон сейчас на ней держался на последнем слове, вот-вот готовый совсем оторваться. «Если бы не вы, до моего сознания донесся ее нежный голос, то я». Девушка замялась и на границе слышимости прошептала: «Спасибо». Ее стал накрывать отходняк. Руки и ноги стала колотить крупная дрожь. Еще чуть-чуть и я не удивлюсь, если у девушки начнется форменная истерика. Но тут Михалыч не растерялся, подхватил ее под руки и стал осторожно поднимать, поддерживая за руки, как фарфоровую куклу. Стройные подтянутые ножки, насквозь мокрые от снега джинсы, ярко-синяя спортивная куртка и копна растрепанных во все стороны кудрей. «Давай, давай, милая, не боись, ща все хорошо будет», — продолжал втирать ей дед. «Ща пойдем ко мне в дом, я тебе чаю с малиновым вареньем налью. Малина-то своя, никакой химии, а вкусная-то какая. Одна чашка, пара ложек, и тебе в раз полегчает. Ну чего ты, моя хорошая, не боись, все уже хорошо. Мы тут все целы, живы, здоровы. Совсем потихоньку справимся. Ты чья вообще будешь? Как зовут-то тебя?» Я сделал шаг им навстречу, желая помочь, и в этот момент мои глаза встретились со взглядом девушки. Меня прошиб разряд электрического тока, и я провалился в бездонные колодцы ее голубых глаз, не способный найти в себе хоть каких-нибудь слов. Тупо остолбенел. Она словно это почувствовала. «Я Алина. Спасибо вам большое, если бы не вы, то я...» Она рванула ко мне, обхватила своими тонкими руками и уткнулась в мою грудь. Ее всхлипы усилились, и я инстинктивно обнял ее в ответ и прижал покрепче к себе. Она вжималась мне в грудь и вся дрожала, как осиновый лист на холодном ветру. «Защити, молю тебя, защити. Я никому тебя не отдам», — прошептал ей в ответ. «Слышишь, никому». И еще крепче прижал ее к себе. На этом ноги Алине полностью отказали, но я с легкостью подхватил ее на руки, поднял, как пушинку, и понес к деду домой. В нашем доме холодно, да и после моего захода не осталось ни чайника, ни еды, ни посуды, ни фига. Михалыч придержал калитку, давая нам пройти, после чего засеменил впереди, чтобы открывать двери и показывать дорогу. Заснеженный двор встретил нас вытоптанной в снегу дорожкой. От забора прямо до крыльца стояла металлическая конструкция, которую полностью летом заплетали виноградные лозы, они сейчас были надежно укрыты на зимовку. Сам домик был старый, еще брежневских времен, щитовой постройки. Зеленая краска выгорела и облупилась по всему фасаду. Казалось, что еще чуть-чуть, и дом просто развалится, стоит только мне хлопнуть дверью, не рассчитав собственных сил. У крыльца, вплотную к стене дома, стояла пустая будка, засыпанная по самую крышу снегом. Я шагнул на нижнюю посеревшую от времени ступеньку. Она отчаянно скрипнула под нашим с Алиной весом. Я сделал еще шаг, поднимаясь вверх, а ступеньки будто кричали: «Спасите, помогите, мы все трещим и вот-вот сломаемся». Три шага, и вот мы упираемся в деревянную дверь, обитую облезшим от времени черным дерматином. Михалыч зашел внутрь и щелкнул выключателем, зажигая лампочку Ильича. Дверной проем был настолько узким, что я с Алиной на руках с трудом смог протиснуться в него и ни обо что девушку головой не шарахнуть. Очень аккуратно проносил Алину мимо косяков, выпирающих углов, шкафов и других непредвиденных препятствий. Пол в доме был деревянный, выложенный из широких досок. Щели между ними были шириной в палец. В коридоре вместо ковра поверх досок был прибит гвоздями кусок линолеума, но особого комфорта он не добавлял. Стены деревянные, сверху побелены, снизу окрашены зеленой краской, прямо как в больнице или в подъезде. Да, окраска та же самая, что и в подъездах учительских домов. Михалыч проводил нас в маленький зал, щелкнул накладной выключатель, и в комнате загорелась лампочка, что также свисало с потолка на одном только проводе. Тут на стене висел ковер, прямо под ним стоял старый облезлый диван, накрытый древним выцветшим покрывалом. Рядом с диваном расположилось потертое кресло с деревянными ручками, почерневшими от времени. Выбирать не приходилось, опустил Алину в кресло. «Так, молодежь, сейчас я чайник поставлю, пару минут», сказал Михалыч и вышел из комнаты в соседний проем, что был завешен грязноватой от жирных пятен шторкой. Она громко шоркнула, и из кухни стало доноситься журчание воды и грохот металлической посуды. Я подошел к стене и включил старенький телевизор, и с удивлением увидел, что он до сих пор работает, и вместо белого шума или бесконечных новостей показывают даже рекламу, как будто ничего в мире и не случилось. Я покрутил ручку регулятора, громкость на экране росла, да вот толку не было. Телевизор не смог сквозь годы сохранить эту функцию, ну и хрен со звуком этим. Немая реклама, это даже хорошо, во всяком случае лучше, чем совсем ничего. Достал из кольца пушистое покрывало, сшитое из мягких шкур, которое затрофил из командирского домика и укрыл им Алину. Оставлять ее тут одну не хотелось, но кроме меня с делами разбираться некому. «Алина, я сейчас решу вопросы на улице и скоро вернусь, не волнуйся». Она вздрогнула, но удерживать не стала, лишь кивнула: «Возвращайся быстрее». Дед все продолжал возиться на кухне, я заглянул к нему на секунду. «Михалыч, сейчас барышни нашей чай с вареньем поставишь и быстро собирай вещи». Он хотел возмутиться и что-то сказать, но я не дал ему и шанса, просто прошмыгнул в коридор и вышел прямо на улицу. Некогда тут рассусоливать. Пол, двери, крыльцо, ступень, все, чего только касались моя рука или нога, в ответ ужасно скрипела. Бррр, такой противный звук, что даже зубы сводит. Нужно поторопиться, ведь у нас и правда времени с каждой минутой все меньше. Глава 17. Дед вышел из двери за калитку. Первым делом дошел до центра побоища, осмотрелся по сторонам, прикинул фронт предстоящих работ и активировал пространственный телекинез. Потянулся к ножу, что торчал из шеи водителя буханки, обхватил и с силой дернул, вытаскивая его из раны. «Вот же черт!» — схлопотал системное сообщение. «Внимание! Получено 8-49-260. Внимание! Вы убили жителя родовой локации. Внимание! Получено предупреждение. Внимание! За третье убийство в течение 24 часов вы получаете кровавую метку. Кровавая метка. Лишь сильный может нарушать правила. В течение суток любой игрок вправе убить вас, не понеся никакого наказания. Возможность воскрешения через алтарь заблокирована». Черт, ну что за долбанный день. Когда я атаковал бандитов, то в момент непосредственного удара разрывал связь с клинком и подхватывал следующий. В момент убийства между оружием и мной уже не было канала передачи энергии от пространственного телекинеза. Именно поэтому ОС за убийство врагов ножами я и не получал, зато сейчас канал восстановился. Ведь в оружии есть ОС, и сейчас действует магический канал, сформированный пространственным телекинезом. Получите, распишитесь, ваши ОС, как и заказывали. еще и предупреждение сверху, чтобы лишний раз не тупил. Прикасаться голыми руками к ножам нельзя, а то сразу себе штрафы и миссию на ликвидацию заработаю, а это все мне и даром не нужно. Хорошо, что я давно нашел способ, как справиться с таким ограничением. Подходил к трупу, касался картой ножными рукояти кинжала или ножа и прятал его на хранение. Получались самые настоящие консервы. Стоит только активировать оружие, и сразу получишь сохраненные вне МОЗ. Тут самое главное, не касаться самого ножа в этот момент. Надо бы сообразить себе какие-нибудь перчатки на руки, чтобы была возможность во время боя хоть как-то регулировать поглощение ОС из оружия. Хотя возникает другой вопрос. Если я прикоснусь к врагу заполненным ОС клинком, что случится? Враг получит мои ОС? Не исключено. Тогда такой способ применим лишь в конце боя, при сборе оружия. В общем, нужно думать. Подошел к буханке и посмотрел на кровавую картину своими глазами. Задний бампер машины упирается в забор. Труп бандита наполовину вывалился из кабины и прижат дверью. Вся кабина, руль и стекло залиты кровью. В анатомии я совсем не разбираюсь, но походу, нож перебил артерию. Вот фонтаном кровь и хлестала во все стороны. Ухватился покрепче за куртку бандита и выдернул тело из машины. Проверил карманы. Находки не заставили себя ждать. Бумажник, мобильник, пачка сигарет и зажигалка. Вот и все находки. Хотя, еще цепь золотую с шеи снял. Легким движением руки все вещи отправились в пространственное кольцо. Что делать с бандитами я уже давно решил. Хоронить их в ямах или таскать на собственном горбу точно не буду. Не стоит это того. А вот сжечь, к чертовой бабушке, будет самое то. Ухватил водителя за ногу и потащил в центр дороги. Буду сюда их всех стаскивать. Сюда же подтянул отчекрыженные головы и самих безголовых мерзавцев, что Алину тащили. За ноги приволок оставшихся бандитов, предварительно проверив их карманы. Но, к сожалению, ничего приметного найти не получилось. Сплошные пачки сигарет разных марок, деньги, мобильные телефоны, золотые печатки, одна серебряная цепь. У каждого бандита нашлось по связке ключей от домов или квартир. Все находки сразу закидывал в кольцо, особо не вникая, разберу их чуть позже. Заглянул в Ниву. Тканевый салон, на передних сиденьях накидки-массажеры из деревянных бусин, годы идут, а вкусы местного криминала так и застряли в 90-х. Иконка чудотворца на приборной панели, куча окурков, вместо нормальных ковриков, огрызок линолеума. Ключи с брелком Мерса любезно торчат из зажигания. Откинул козырек, и тут нашелся СТС Нагнатова Николая Петровича. Но мне это ровным счетом ничего не сказало. Открыл подлокотник, и в нем среди бумажек и мусора оказался старичок Макаров с коробкой патронов. Приплыли. Сунул нос в бардачок, но там ничего интересного не нашел. Хотя, древний атлас автомобильных дорог в текущей ситуации лишним не будет, а даже наоборот, пригодится. Обошел машину и открыл проржавевшую дверцу багажника. Низ багажного отсека заботливо устлан линолеумом с деревянным принтом. С правой стороны прямо к стойке прикреплен черной резинкой красный огнетушитель. В углу стоит пластиковый ящик с запчастями и инструментами. Рядом с ним синяя 20-литровая канистра с горючим, а возле нее, прямо по центру багажника, лежат две сайги с запасными магазинами и сучковатая дубина с каменным навершием. Взял ее в руки и присмотрелся. Тут же появилась системная надпись «Дубина Эфранга». Вот так находка. Системное оружие лишним не бывает. В целом, отлично прибарахлился. Я огнестрелу особенно рад, ведь системные навыки – это, конечно, хорошо, но и сайга пригодится. Особенно когда из-за каждого убитого гада от системы штрафы пачками прилетают. Закинул в кольцо все свои находки и даже огнетушитель. Хрен его знает, что может сейчас пригодиться для выживания. Пора выбить из одного мешка с дерьмом все интересующие меня ответы. Дернул дверную ручку и распахнул дверь в салон буханки. Главарь бандитов уже пришел в себя, но освободиться от пут в одиночку у него не получилось. Крепко связанный, он дергался, как уж на сковородке, и что-то бессвязно мычал. Но толку от его муму. Я, один хрен, ничего не понимаю. Вытащил его из машины, поднял одной рукой и окунул мордой в снег для большей сговорчивости. Усадил главаря спиной к колесу, выдернул кляп, и эта гнида не удержалась и секунды. «Ты, да ты знаешь», на кого руку поднял, выдало непонимающее ситуации тело. «Да тебя пацаны из-под земли достанут и жопой на забор посадят, чтоб другим неповадно было. Слышишь, ты еще не понял, что у тебя всего один шанс. Вот же бессмертный придурок. Подумал, что раз я его вылечил, то боюсь. Силу за собой почувствовал, какой-то неравноценный обмен получается. Я на него эликсир жизни потратил, а ведь без него он бы точно там сдох. Мощности моего лечения для таких травм и при большой потере крови пока еще просто недостаточно. Допрашивать людей мне раньше не приходилось, да и с гнолами я больше головы рубил, чем переговоры вел, но есть идейка. Мне от тебя ничего не нужно, да и не боюсь я ни тебя, ни твоих парней. Я злобно оскалился и придвинул голову поближе к его лицу, чтобы он хорошо меня видел. Если ты сейчас мне сам не расскажешь, кто вы, что вы и где ваша база, то я тебя, придурка, просто сожру. Да ты, пацан, вообще рамсы попутал. Активация боевой формы. Глаза бандита расширились, и он поперхнулся словами, которые хотел мне сказать. Я поднес свою когтистую руку к его лицу и оставил 3 глубоких царапины на пухлой щеке. Гад дрогнул, и мой слух уловил тихое журчание. «Говори», — рявкнул бандиту прямо в рожу, «а то жрать так хочется, мочи уже нет». Облизнул свои когти прямо перед его лицом, и этого спектакля для бандита с лихвой хватило. Запел, скотина. По его, Игоря Ивановича, словам, сюда никто не торопится. Сами гады, бывшие браконьеры, что резко сменили специализацию. Пока закон работал в полную силу и прорывов было мало, никто не рыпался, а в начале января все круто изменилось. Случился прорыв, и в селе появились зеленые человечки, что были одеты в набедренные повязки и драное тряпье на голое тело. А тут мороз и снег. Привыкшие к безнаказанности бандиты, увидев такое дело, не растерялись. Подстрелили недомерков издалека, а потом добытым системным оружием и добили. Так и стали юнитами. Вот с этого момента все круто и изменилось. Базу они себе устроили шикарную. Вломились в соседнем селе в дом одного из мелких бизнесменов, положили всю семью. И те, кто опыта с зеленых не получил, здесь себе статус юнита добили. Бандиты почувствовали силу и свою безнаказанность. Стали бабок да дедов дряхлых отлавливать по округе и мочить потихой. Хотели сил захапать себе на халяву, да побольше. Только вот и система не дремлет. Ограничение на убийство союзников из родовой локации у юнитов оказалось совсем маленьким. 2 предупреждения, и хана, появится миссия на устранение. Приступать к черту бандиты не рискнули, остерегались. И не зря. Спустя неделю счетчики обнулились, а за это время пробоев стало еще больше, и властям вместе с армией было уже совсем не до мелкого криминала, лишь бы город удержать. Вот бандюги в конец и охренели, с бабок на девок перешли, для себя, любимых ловить стали, а потом додумались. Набили девками под завязку полную газель, да в город, к браткам на продажу отвезли. Стали вторую партию собирать, девку городскую поймали, которую сюда за каким-то хреном занесло. Только вот я им на дороге попался. На этом везение их и закончилось. Все остальное для них тоже уже закончилось. Слышишь меня, скотина, не умирай тут, для тебя еще дела есть. Вырубил гада и оставил лежать связанным у колеса. Даже рот заткнул, чтобы не голосил, а то вдруг тварь какая услышит. Не хотелось бы. Деактивация боевой формы. Отряхнул ноги от снега на пороге и зашел в дом к Михалычу. В нос ударил запах травяного чая. Да, дед времени даром не терял. Молодец. Разуваться не стал, да и обстановка этого совсем не предполагала. Мы здесь ненадолго. Первым, кого увидел в комнате, это Алина. Она забралась с ногами на кресло, замотала себя по самые уши в белую простыню. Ее тонкие пальцы крепко сжимали алюминиевую кружку, из которой клубами вырывался пар. Улыбнулся до ушей, повернул голову, осматривая комнату, и тут обнаружил Михалыча. Он, высунув изо рта кончик языка, увлеченно наглаживал древним утюгом Алинкины джинсы. Ну, точно не свои, не могут же быть у деда на штанинах вышиты цветочки. Ну что, готовы в путь дорогу? Дед, ты вещи собрал, как я тебя просил? Кирилл, я никуда не поеду. Здесь родился, здесь родители мои жили. А если вдруг дети или внуки за мной приедут, где им меня искать? Я на долю секунды оторопел, да так и застыл в дверном проеме. Не ожидал, что дед в отказ пойдет. На него успел планов громадье настроить, а тут такой взбрык. Но и давить или убеждать смысла нет. Упертый он, про таких говорят. Горбатова могила исправит, да и выбор его нужно уважать. А ты, Алина, что решила? Здесь с дедом останешься или со мной поедешь? Она распахнула на меня свои огромные глаза от удивления, словно я чушь несусветную у нее спрашиваю. С тобой. Ты в Графское сможешь меня отвезти? Я к сестре и ее мужу пыталась попасть, только вот доехала совсем не туда, куда планировала. Кирилл, поможешь мне?» и посмотрела на меня такими большими-большими просящими кошачьими глазами, что отказать у меня язык не повернулся. «Помогу, допивай чай и собирайся, прямо сейчас и поедем», закрыл дверь и пошел обратно на улицу, забрал все вещи, что были в буханке и переложил все в Ниву. Хотелось, конечно, оставить себе буханку, но отмывать кровь и ехать в ароматах бандитских испражнений, нахрен. Достал канистру из багажника, хорошо пролил бандитскую кучу малу бензином, закрыл прочно канистру и отправил ее в кольцо, сделал два шага назад, чиркнула спичка и я без затей швырнул ее в собранную кучу. Пламя жахнуло с громким хлопком и взвелось в воздух, гори, гори ясно, чтобы не погасло. Так стоял возле огня и смотрел, как бьется пламя, пока от костра не повалил черный дым и в воздухе не появился тошнотворный запах горелого мяса. Это вам не баньку топить. Пришлось сесть за руль Нивы и перегнать ее ближе к дедовой калитке. Стоило только заглушить мотор, как на улице показалась Алина. Она вышла из калитки и уставилась на меня своими голубыми глазами. Разит взглядом прямо в сердце, чертовка. Алина посмотрела сначала на горящий костер, вдохнула раза два, а потом, как поняла, как скривилась, как рванула ко мне в машину торпедой на место штурмана. Ботинки так и сверкали. Я хотел выйти, но Алина с такой скоростью залетела в салон и плюхнулась на сиденье, что я даже ручку дверную дернуть не успел. «Сиди пока в машине и не выходи никуда, я сейчас к деду еще зайду, дело к нему осталось», — сказал Алине, а сам тем временем открыл наконец дверь и вышел из машины. «Ну не могу я его так бросить, да и дело до конца еще не решено». Дед как раз выходить собрался проводить нас в путь дорогу, а я дверь толкнул, да в коридор ввалился. «Михалыч, вот тебе подарок от меня дружеский», взмахнул рукой и появился ящик приличных размеров. Кинул его в угол коридора среди обуви да прочего мусора, что за столько лет накопился. Пока дед еще не успел прийти в себя от моего чуда с ящиком, я, не теряя скорости, продолжил свои фокусы. Одним движением открыл верх картонной коробки, и в тусклом свете лампочки появилась целая батарея банок тушенки. Сказать, что Михалыч удивился, это ничего не сказать. Дед широко распахнул рот, а я ему тем временем всунул в руки по две пачки патронов для двустволки и сайги. Да и про саму сайгу не забыл, на шею деду повесил. Получите, распишитесь, как говорится. Михалыч, ты дед еще боевой, любому врагу дашь просраться, но без системы ты далеко не уедешь. Поэтому вот, держи, взмахнул перед ним еще раз рукой, и в ней появилась карта охота с копьем F. Внимание, желаете наполнить карту охота с копьем 10 ОС? Да нет, да, желаю. Доля секунды, и мой баланс сократился на 10 единиц ОС, но эта энергия досталась мне от бандитов и для деда ее не жалко, пусть пойдет на хорошее дело. Вложил в руку Михалычу карту с навыком, а сам прикоснулся к одному из карманов, и в моей руке появилось короткое деревянное копье с каменным наконечником F-ранга. Пусть и плохонькое, но свою работу выполняет полностью и безотказно. Для Михалыча и так это все было наравне с чудом, а от вида копья он даже отшатнулся, до конца не веря своим глазам. Я не стал выделываться и просто поставил оружие к стенке. «Смотри, Михалыч, главное не накосипай со всем этим. Там у колеса буханки главарь этих отморозков лежит связанный. Людей они много погубили. Вали его, к чертовой матери, и не жалей. Прямо копьем этим. Тогда точно систему получишь и статус юнита. В начале надписи появится, но ты не бойся, не бред это, новая реальность. Сам видишь, что не шучу. Ты, главное, скажи. Таблица персонажа, меню тебе откроется. Там параметры разные. Ловкость, сила, живучесть. Вот когда очки свободные появятся, ты в живучести кидай, не жадничай, считай, одно вложенное очко, лет 10 жизни даст. Здоровье поправь в первую очередь, а там дальше сам смотри, по обстоятельствам. Но с силой и ловкостью не горячись, больно это и тяжело. Карту навыка учи как только сможешь, не маринуй ее. Копьем раненых тварей добивай, на рожон лишний раз не лезь и не геройствуй. Ну, бывай, дед, бог даст, свидимся еще. Пора нам, пора. Обнял растерянного Михалыча и рванул прочь от дома к машине, где меня уже заждалась Алина. Стоять и смотреть в растерянные и слезящиеся глаза деда я попросту не мог. Не знаю, правильно ли сделал, может, Михалыч из-за моего подарка и недели не проживет. Или наоборот, сможет выжить и стать сильнее. Хрен его знает, я же не пророк, но и по-другому поступить совесть не позволила. Чтобы там жаба не орала в глубине души по поводу тупой растраты карты ОС, я подлетел к машине, достал из кармана пустую оружейную карту, открыл портал в хранилище медальона и спрятал подальше. Я теперь всегда смогу отследить это копье, как и его владельца. Больше не мешкая и не давая самому себе шанса на слабину, прыгнул за руль Нивы, улыбнулся удивленной моей прытью Алине, выжал сцепление и завел с полоборота машину. Мотор мерно зашумел, а я оглянулся. Дед уже стоял в калитке, прислонившись спиной к дверному косяку, и смотрел на меня, не отводя своих глаз. Наши взгляды встретились. Слова были не нужны, я просто кивнул в ответ на его молчаливую благодарность, тут же выжал сцепление, врубил передачу, и машина с пробуксовкой на февральском рыхлом снегу резво рванула в ночь. Глава 18. Поместье, Графское. Поселок мы проскочили за считанные минуты. Сначала за окном мелькали небольшие домики и заборы из профнастила. Вот с правой стороны появился большой пруд, по берегу которого и проходила часть дороги. Затем, наконец, выбрались из череды улиц. Впереди нас ждал лес. Десяток километров по прямой, и мы выйдем прямо в Графское. Оно тут совсем рядом. Не знаю, как так получилось, но и база этих отморозков находилась тоже в Графском. Так что докинуть Алину до дома не составит большого труда. Нечищенная зимняя дорога, то еще испытание. Хорошо, что мы едем на Ниве. Лишь узкие колеи от Буханки и Нивы, что пробились сюда пару часов назад, облегчали движение. Да и полный привод позволяет уверенно штурмовать снежные переметы и наносы. А их с каждой минутой становится все больше. Скорость упала до 20 км в час, но даже так приходилось то и дело притормаживать, чтобы преодолеть очередную преграду. Я потыкал в панель магнитолы, ища радио, но кроме белого шума из динамиков ничего не доносилось. Сломано, выбрал флешку и заиграла древняя попса из нулевых. Приглушил звук, хоть какой-то фон, все не в тишине ехать. Повернул голову и посмотрел на Алину, а она спит, откинула голову на кресло, и даже слюнка стекает из уголка рта. Вымоталась, ну да, сон, лучшее лекарство. На въезде в Графское остановился прямо под знаком и прикоснулся к плечу Алины. Она встрепенулась, как нахохлившийся воробей. Такая смешная. «Кирилл, мы уже приехали», – прощебетала она своим сонным голосом. «Да, уже на въезде. Ты знаешь, куда дальше? Я хоть примерно понимаю, но без навигатора ориентироваться мне тут тяжело. Кирилл, нам пока все время прямо, а как доедем до центра, сворачивай к крытому рынку. Я там дальше тебя сориентирую. Дом сестры от центра совсем недалеко. Там еще ворота такие кованые и фонари на столбах». И вот в этот момент в моей душе зародилось нехорошее предчувствие. В отличие от моего поселка, Графское было более живое. То тут, то там лаяли собаки. Ближе к центру стали попадаться работающие фонари. Метров за 500 до крытого рынка на обочине дороги стояла огороженная строительная бытовка, обложенная по периметру мешками с песком. Похоже, это пост местных защитников человечества, только почему он тут, а не на въезде в город? Все интереснее и интереснее. Мужик, одетый в форму охранника гипермаркета, сощурил глаза, но увидев знакомую машину, кивнул сам себе, поднес к лицу рацию и что-то в нее сказал. После чего мотнул головой в сторону проезда и беспрепятственно пропустил внутрь нашу машину. Однако, а ведь получается, бандиты успели здесь себе сколотить мощный авторитет, раз тут такое к ним уважительное отношение. И ехать вглубь территории как-то резко расхотелось, но сдавать назад уже было поздно, только вперед. Практически сразу за КПП обнаружилась нормальная, очищенная от снега дорога, правда, вместо двух полос фактически одна и горы снега по краям. То и дело появлялись карманы и пробитые сквозь снежные кучи дорожки. Техники нет, так они тут сугробы вручную чистят, просто охренеть.